Интересно бы узнать, кто или что его так долбануло, — пробормотал Тавер. — Повреждений не видать. — А вот мне почему-то совсем не интересно, — фыркнул Рошаль. — Нет, в самом деле, помер-то он не очень чтобы давно. Во всяком случае, уже после всплытия Громотара, иначе кости смыло бы волнами к лысой бабушке. Значит, та тварь, что сняла шкуру с нашего зверька, запросто может бродить где-то поблизости. — Ну, а если он просто загнулся от старости? — предположил Олис. — Ша! — сказал Сварог, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал ровно и уверенно. Кукиш надменно показывал, что идти надо туда, мимо почившего исполина к серому зданию. Тихо мне и без паники. Да что вы в самом-то деле? Обыкновенный робот, киборг и ЭВМ с рогами, подумаешь? Едва завидев скелет, он просканировал местность на предмет вредоносных магических полей. Магическая аура над бетонной площадкой имела место быть, однако слабенькое, да и чувство опасности попискивало совсем уж тихонько, просто намекая на то, что мир несовершенен, и можно попасть в переделку, если не быть осторожным. Спасибо, конечно, но это мы и без всякого колдовства знаем. Однако очень не хотелось выходить на открытое место. Память о вынюхивающей их летающей машине была слишком свежей. «Люди тут...» — с некоторой заминкой сказала Кана, тряхнула головой и закончила уверенно. «Тут были люди. Но очень давно. Теперь никого». «Ну вот и чудненько!» — поморщился Сварог, проклятущий шарик-взрыватель. Над левым виском опять завозился, отдаваясь тупой болью в голове. Следовательно, это творение человеческих ручонок. А что один человек построил, другой, как говорится, завсегда разломать сможет. Так что сохраняем боевой порядок и аккуратно бежим вон к тому домику. Клянусь всеми моими коронами, ждет нас там приятный сюрприз, не будь я граф Гейр. Осторожно обойдя скелет твари сторонкой и каждое мгновение ожидая какой-нибудь безобразной выходки с ее стороны, они пересекли площадку, Чуба при каждом шаге по нагретому солнцем бетону озабоченно дергала лапами и принюхивалась к земле. Ну, ясное дело, с бетоном она познакомилась впервые, однако, заметьте, ведь и на сплошь металлическом корабле ей до поры до времени плавать не приходилось, поэтому сейчас она помалкивала, всецело доверившись капитану. А бравый капитан с шауром на изготовку первым добежал до приземистого строения в центре площадки, спрятался в тенечке и быстро огляделся. Тишь, да гладь вокруг, никого и ничего. Небо чистое, какая-то одинокая птица парит в ослепительной голубизне. Нет, не птица, а та самая тварь, которую Клади обозвала Рихаром. Ну и хрен с ней. Ну, допустим, что действительно так, допустим, это действительно тот самый форт, о который говорил Вало. А что, очень похоже. Жидкий камень, наверняка бетон. Ну и что? Ну и как в него, в форт этот, попасть? Он перевел дух, дождался, когда остальные присоединятся к нему, сделал знак экипажу стоять на месте и смотреть в оба, и обошел здание по периметру. Здание оказалось монолитным, то есть без окон, без дверей. Сварог даже постучал в паре мест рукояткой шаура по обработанной под шубу стене, ни пустот, ни скрытых лазов. Но ведь это же дом! Черт возьми, нет никаких сомнений, да и Кукиш на стохе упорно указывает на него. Или вход внутрь находится где-то в другом месте? Задумчиво посмотрел на скелет зверя. А вот ежели выломать у него какую-нибудь косточку, да прижать к клыку, подаренному ему юродивым по дороге в Митрак и спасшему серебряный удар от магической бури в океане, да направить на бункер, глядишь, и разворотит монолит к ядре Нефени, глядишь, и откроется под ним что-нибудь интересненькое. Граф не своим голосом заревел, если так можно выразиться, Рошаль. Сварог метнулся обратно, на ходу выцеливая опасность шауром, повернул за угол и остолбенел в очередной раз. Перед застывшими в не меньшем обалдении, но уже с оружием наголо, соратниками прямо в воздухе, колыхалась, как марево над разогретым асфальтом, ослепительно красивое женское лицо, обрамленное короткими каштановыми волосами, с настолько правильными чертами и идеальными пропорциями, что сразу возникла мысль о подделке. Но не может быть у человека такого лица, разве что у гениальной скульптуры или у шаблонного манекена. «Граф, засада!» — зарычал Певер и изготовился к выпаду шпагой. «Добро пожаловать на резервную базу, Лоранд, примштурман Ник!» — разнесся над площадкой преспокойный, мелодичный голос, совсем как в аэропорту. Губы висящего в 5 каймах над землей лица зашевелились, но отнюдь не в такт звучащим, не пойми откуда словам. Все системы готовы к незамедлительному активированию. Жду вашего приказа. Слова лицо произносило механически, четко и внятно, лишь чуточку запинаясь на согласных и растягивая некоторые гласные. «Все системы готовы!» И еще Сварог заметил, что над головой Олиса замерцало давешнее колечко, то самое, из старого города. Озарение, как это обычно с озарениями и бывает, снизошло на него совершенно неожиданно. Страж в старом городе просканировал Олиса и пропустил их внутрь, потому что над головой князя горел своеобразный нимб. И теперь нимб зажегся вновь. — Отвечай! — прошептал Сварог и легонько пнул Олиса по голени. — Не слышишь, что ли, к тебе барышни обращаются? — «Ко мне?» — опешил Олис, на что видение тут же откликнулось. «Характеристики голоса и параметры личностного слепка при штурмана Нига соответствуют заложенным во мне данным на 86%.